Пятое. Зародыш нового класса. Разумен был ленинский план создания профессиональной организации для подготовки революции? Безусловно, да, если просто ставить задачу переворота – свержение существующего правительства и захват власти. Безусловно, нет, если с полной убежденностью исходить из марксистского учения об исторически закономерной пролетарской революции как о диалектическом скачке общества в новое качество, как о взрыве производительными силами превратившихся в оковы для их развития производственных отношений, как о необходимом порождении истории борьбы классов. Деклассированная мафия профессиональных организаторов переворота явно не вписывалась в эту историко-философскую картину, тем более в качестве центральной фигуры, основного звена. Надо отдать должное Ленину, он не претендовал на то, что его план родился из марксистской теории, он прямо признавал, что образцом для него служила конспиративная организация «Земли и воли», перенятая затем народниками, та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов и которая нам всем должна была бы служить образцом. Тут же Ленин сделал многозначительное замечание. Не в том состояла ошибка народовольцев, что они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. В этом состоит, наоборот, их великая историческая заслуга. Ошибка же их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией, и не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества. Любопытная оценка. То, что тайная организация народников носила не классово определенный характер, хорошо. Плохо то, что она не сумела подобрать себе подходящую теорию, которая обосновала бы революцию и не использовала для цели организации классовую борьбу в капиталистическом обществе. Ленин, разумеется, осознавал, что у читателей его книги может возникнуть вопрос, чем же, собственно, определяется пролетарский характер организации профессиональных революционеров и их действий. Он пытается дать ответ. Если мы должны взять на себя организацию действительно всенародных обличений правительства, то в чем же выразится тогда классовый характер нашего движения? Да вот именно в том, что организуем эти всенародные обличения мы, социал-демократы, в том, что освещение всех поднимаемых агитацией вопросов будет даваться в неуклонно социал-демократическом духе, без всяких потачек, умышленным и неумышленным искажением марксизма. В том, что вести эту всестороннюю политическую агитацию будет партия, соединяющая в одно неразрывное целое, и натиск на правительство от имени всего народа, и революционное воспитание пролетариата наряду с охраной его политической самостоятельности и руководство экономической борьбой рабочего класса, утилизацию тех стихийных столкновений его с его эксплуататорами, которые поднимают и привлекают в наш лагерь новые и новые слои пролетариата. Патетическое многословие не придает ответу убедительности. Только два пункта соприкосновения между рабочим классом и организацией профессиональных революционеров названы вполне конкретно: революционное воспитание пролетариата и использование его столкновений с эксплуататорами. Все остальное – тавтология, которой Ленин и в дальнейшем будет неизменно отвечать на вопрос о пролетарском характере большевизма. Большевизм представляет интересы пролетариата потому, что он представляет интересы пролетариата. Итак, профессиональные революционеры представляют интересы рабочего класса. В чем состоят эти интересы? Не в том, поясняет Ленин, чтобы повысить заработок, улучшить условия труда и быта рабочих, это трэд-юнионизм, а в том, чтобы победила пролетарская революция. Что же принесет эта революция? Главное в революции, поучает Ленин, это вопрос о власти. После пролетарской революции власть перейдет в руки пролетариата в лице ее авангарда. А кто этот авангард? Авангард, сообщает Ленин, это партия, ядро которой составляет организация профессиональных революционеров. Подведем итоги ленинских оценок. Профессиональные революционеры представляют интересы рабочего класса, состоящие, оказывается, лишь в одном – в том, чтобы эти профессиональные революционеры пришли к власти. Иными словами, ленинцы представляют интересы рабочего класса потому, что стремятся прийти к власти. Что верно, то верно. К власти ленинцы действительно рвутся, тут сомнений нет, но ведь это в их, ленинцев, интересах. А при чем тут рабочий класс? Почему рабочий класс должен вместо борьбы за улучшение своего положения бороться за улучшение положения ленинцев? Обратимся за ответом к Ильичу. Рабочий класс, скромно констатирует Ленин, это по характеру своей работы наиболее организованный и дисциплинированный класс общества. Именно он способен стать политической армией революции. Этот тезис Ленин повторяет неоднократно, он вошел и во все учебники истории КПСС. Вот теперь все ясно. Без рабочего класса профессиональным революционерам действительно не обойтись, только не потому, что они выражают его интересы, этого нет, а потому, что без него они – горстка интеллигентов. При всей своей шумливой энергии власть в стране захватить не могут. Попытка народников опереться на большинство населения крестьянства провалилась, поэтому ленинцы ориентируются на меньшинство, но зато организованное и дисциплинированное на рабочий класс, чтобы его руками захватить себе власть. В этом и только в этом состоит в любой стране связь между ленинской партией и рабочим классом. Можно, как это и делает коммунистическая пропаганда, на все лады до одурения повторять ленинские формулы с целью вбить их в головы людей как аксиому: партия рабочего класса, партия авангард рабочего класса, партия борется за дело рабочего класса. В действительности эти формулы не становятся ни аксиомой, ни даже теоремой, а остаются ложью. Ни ленинская партия в целом, ни ее ядро, организация профессиональных революционеров, никогда не были не только авангардом, но вообще какой-либо частью рабочего класса. К какому же из существовавших классов тогдашнего русского общества относилась в таком случае ленинская организация профессиональных революционеров? Ни к какому. Организация профессиональных революционеров с самого начала ставилась Лениным вне тогдашнего общества и должна была представлять собой самостоятельный социальный организм, руководствовавшийся своими правилами. Неминуемым объективным результатом осуществления такого плана было следующее. С созданием организации профессиональных революционеров в обществе возникла деклассированная замкнутая группа. Ее роль в системе общественного производства и в обществе в целом состояла в том, чтобы взорвать существующую систему производства и структуру общества. Никакой иной роли в производстве и обществе возникшая группа не играла, и никакого места для нее в данной системе производства и общественной структуре не было. Зато у этой группы было четко определенное будущее. В случае победы революции, которую группа готовила, она с неизбежностью должна была превратиться из организации профессиональных революционеров в организацию профессиональных правителей страны. Итак, что же возникло с созданием изобретенной Лениным организации? Зародыш нового правящего класса. Большевики любили потом повторять, что Россия была беременна революцией. Точнее было бы сказать иначе. Россия оказалась беременной новым правящим классом, который мог прийти к власти только путем революции.